Любят разные вопросы дети взрослым задавать. Почему пингвин и страус не научатся летать? Почему собака лает, что на завтрак ест баран? Для чего же на ворота вдруг уставился баран? У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма может дать ответ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ. Каждый день свои вопросы могут дети задавать. Даже взрослые узнают, что порою отвечать. Почему синеет небо, отчего звенит копель? Почему подснежник белый, а за мартом есть апрель? У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма может дать ответ. У тебя вопросы,